объявляется посадка на воздушное судно, плывущее по маршруту Тадоси Камиса. Просим пассажиров подняться на борт гондолы. Я поспешил купить билет и рванулся занимать свое место. Приятного полета! Улыбчивая эльфийка в ярко-голубом саре приветливо поклонила, взяв мой билет. «А где мое место?» «О, вы впервые на борту воздушного судна?» Ее глаза блеснули. «Кайсе, проводи молодого эльфа до его места». Тут же меня аккуратно взяли под локоток и воркующий голосок произнес. «Я ваша бортпроводница. Пойдемте, я вас усажу». «О, благодарю, но не могли бы вы мне рассказать, что значат эти цифры на билете?» «Это нетрудно. Смотрите». Девушка по имени Кайсе взяла билет в свои нежные руки и, проведя по номеру очаровательным пальчиком, прочитала мне лекцию. «Первая цифра – это этаж гондолы. У нас дирижабль для ближних перелетов, поэтому у нас всего один этаж. Вторая цифра – номер ряда, их считают от носа. Буква L или R означает по левому или правому борту по ходу движения находится ваше кресло. А последняя цифра – номер кресла от борта. А, вот мы и пришли. Хорошего вам перелета». Мое место оказалось в пятом ряду с левого борта и имело номер 2. Это значило, что в иллюминатор мне будет не посмотреть. Впрочем, я планировал совершенно иные занятия в этой дороге и не сильно этому факту расстроился. Всего данный дирижабль был рассчитан на 40 пассажиров, за которыми ухаживало 3 стюардессы. Каков экипаж воздушного судна, мне не удалось разглядеть. Впрочем, это легко выяснить, задав вопрос на игровом форуме. Так что я не стал мучить НПС вопросами. Понаблюдал за пассажирами. Если не ошибся, то в перелет отправилось 32 игрока и 8 НПС. «Внимание! Сейчас немного дернет, мы отшвартовываемся. Держитесь покрепче!» Звонкий голос главной бортпроводницы разнесся по всей гондоле. Схватился за поручни поудобнее, но все оказалось не так страшно. Да, тряхнуло, но как-то совсем незаметно. Едва мы отправились в путь, как сосед слева от меня, что загораживал вид из окон, подернулся рябью и растаял. Как я и думал, он был игроком и на время перелета вышел в реал. Так же поступило еще 25 пассажиров. Остальные же принялись заниматься своими делами. Достал и я из инвентаря свои спицы и тот кусочек шарфа, что уже успел связать. Поглядел на изделие рук своих и безжалостно распустил его, начав все заново. Потом распустил то, что получилось, а потом снова. Никогда не думал, что вязание так увлекает. Мне казалось, я вот только сел, а оказывается, уже прилетели. 2 часа прошли, как 5 минут. Ни за что бы не поверил, если бы... Навык в профессии вязания 8 единиц. О, как быстро-то! И это крафт профа, которая качается сложнее, чем профессии добывающие. Мы пришвартовались. Внимание! Дождитесь, пока вам подадут трап. Соблюдайте очередность выхода согласно купленным билетам. Наизусть заученные слова слетели с уст НПС обыденно и чрезмерно бодро. Для того, чтобы быть искренней заботой. Городок Камиса оказался столицей целого графства и был еще многолюднее и населеннее, чем Тадоси. Постоянно оборачиваясь и стараясь не оставлять игроков за своей спиной, я короткими перебежками добежал до зала порталов. Ничего не знал я о данном городе и решил подстраховаться, убравшись из него как можно быстрее. Возможно, это оплот порядка и тут никогда не бывает ПК, но кто знает. И пусть я сразу возрождусь и ничего не потеряю, все равно давать себя кому-нибудь убить за просто так я не собирался. Кто-то скажет, что я параноик, но правда будет в том, что я начинаю обвыкаться в этом гигантском мире и немного начинаю понимать те опасности, что он в себе таит. В комиссии под порталы была выделена целая площадь. Видимо, столица графства располагалась в важном перекрестке. что обеспечило ей огромную армию снующих туда-сюда путешественников. «Уважаемый!» Ловлю аккуратно одного из НПС. «Не подскажете, где портал до Сагрии, что на северо-западе?» «Северо-западное направление выделено желтым». Он тут же вырвался из моего захвата и растворился в толпе. «Вот блин!» Схватил еще одного прохожего, очень похожего на первого, и тут же услышал. «Ты че, проблем хочешь? А ну пусти!» «Черт, перепутал!» «Ты че такой борзой, а? Пойдем за стены выйдем!» «Ага, сейчас, разбежался. Он как минимум 20-й, так я и повелся». «Эй, ты куда?» Вопль несостоявшегося ПВПшера растаял далеко позади. Я не стал ждать развития событий, а просто растворился в этой пестрой толпе. Ну как я так ошибся? Принять новичка-мага за НПС? У них ведь одежда только по крою похожа, но расцветка-то совсем иная. Но какая разница? Снаружи высокий эльф с гордой осанкой, а внутри... Как говорится, явное несоответствие между внешностью и сутью. Но вот его предложение выйти за стены говорило о том, что тут стража работает нормально и пресекает стычки в городских стенах. То есть бояться и двигаться перебежками, оберегая спину, не стоит. Убить-то все равно могут, но последствия для ПКшника будут плачевными, если стража поймает. Без расспросов о том, как найти нужный портал, мне, увы, не удалось тот найти. «Купите карту площади порталов и отстаньте от меня!» На мой безобидный вопрос о том, как найти нужный мне портал, пришлось выслушать эту тираду от миловидной на вид эльфа НПС. Лавку, продающую такие карты, я нашел быстро. Попробовал спросить эльфа этими картами торгующего, но тот не поддался на провокацию и молча указал на прилавок. Мол, покупай и смотри сам. Вот гад. Уж кто-кто, а он-то точно знает, где нужное мне место. А с другой стороны, ему тоже кушать хочется. Точнее, он так запрограммирован. Все оказалось просто. Несмотря на то, что на площади умещалось 330 порталов, все они были четко поделены по направлениям на цветовые зоны. Эти зоны уже, в свою очередь, делились на сегменты со своей цифровой градацией и так далее. Все оказалось неимоверно просто. И через минуту после того, как я взял в руки эту карту, я уже твердо знал, куда идти. «До Сагри!» 15 золотых. Мастер телепорта с сомнением покосился на меня. Я явно не производил впечатления того, у кого есть такие деньги. «Возьмите. Становитесь в центр круга». И опять завертелись зеркала. Уф, какое облегчение. Сагри оказалась спокойным и маленьким городком, даже немного поменьше, чем столица баронства Таасдара. Что-то толпы игроков и НПС меня начинает выводить из себя. А эльфы тут вежливые. Подняв голову вверх, обнаружил, что привычных мачт мне не увидеть, так как небо закрывали густые кроны. «Не подскажете, как дойти до аэровокзала?» – осведомился у неспешно прогуливающейся дамы. «По янтарной улице. Хорошо, что она свои слова подкрепила жестом. А потом налево, до центрального проспекта. А по нему вы уже легко дойдете до причала. Премного благодарен. Кланяюсь и спешным шагом иду на поиски. А еще бы мне по дороге надо купить новую пряжу. Постоянно распуская свой брак, я разлохматил нитки в хлам, и теперь они были ни на что не годны». Спросив о такой лавке первого попавшегося прохожего, нашел ее быстро. «Динь-дон, динь-дон», – заголосил колокольчик над дверью, стоило мне ее открыть. «Секундочку!» Донеслось откуда-то из подсобки в ответ на звон. «Ничего-ничего, я не тороплюсь». Это было не совсем верным, но 10 минут в запасе у меня быть должно. «Хе-хей!» Вот кого не ожидал тут увидеть, так это старика. Опа! А это даже не эльф. Встретить чужака в монорасовом государстве, да еще лавочника, это редкость. Тут для таких личностей много ограничений, начиная от больших, чем для местных налогов, и завершая негативным всеобщим отношением. Доброго дня! В этот раз я не стал добавлять приставку «уважаемый», потому как так бы не стал говорить «высокий», а не те еще зазнайки, что НПС, что игроки их выбирающие. И тебе не болеть, сынку! Вот ведь, кто этого НПС так настраивал-то? В эльфийском городе такую чушь нести? Да не морщись ты, я же вижу, что ты и правда молод. Мне бы пряжи для новичков, что попроще, без всяких магических пропиток и тому подобного. Это ты немного не по адресу. У меня лавка высшего качества. Тут для новичков и не сыскать ничего. А вот об этом я не подумал. Это, наверное, высокоуровневая локация и ассортимент тут соответствующий. Но где-то у меня что-то завалялось, сынку. Вот ведь, и как его еще тут не сгнобили-то местные с таким-то отношением. Старик полез куда-то под прилавок и закопошился там, что-то передвигая и выискивая. А, вот, держи. Сколько с меня? Смотрю на покрытый пылью приличный по размерам моток серо-зеленой пряжи. Да это, даже не припомню, погоди. И он тут же зарылся в какую-то гигантскую книгу, бормоча под нос. Когда ж я тебя купил-то? Сколько стоил-то ты, а? И головушка моя, совсем плохая стала. Мне кажется, он был запрограммирован не понимать то, что говорит вслух. А вот, нашлось. С тебя, сынку, 20 серебра. Что-то очень мало для такого массивного мотка, но я не стал спорить. Вот, и хорошей торговли, не болейте. И тебе не хворать, сынку. С этими словами я вышел из лавки. Надо будет не забыть этого старика и наведаться, когда подрасту в уровнях. Чует моя чуялка, что с него можно стрясти немного уникальных заданий по профессии. Но сейчас... Эти задания придутся не по уровню, да и вообще сомнительно, что на моем 11-м он вообще со мной заговорит о каких-либо квестах. Но запомнить его надо. Где-то читал, что связать можно целый комплект монашеского одеяния. По мне так немного фантастика, так как сколько же на это времени уйдет. Но вдруг, это слух правда. Правда, я пока не монах, точнее мой класс пока не подтвержден. Это, как и многое другое, отодвинуто разработчиками на 20 уровень. А ладно. Занес эту лавку в дневник, пометил на карте и отправился дальше на поиски причальных мачт. Все же мне провинция намного милее. Нет этих толп народа, излишней суеты, эльфы вон улыбчивые и с открытыми добродушными лицами. Молодцы геймдизайнеры. Сумели передать то, какой отпечаток на личность оказывают большие города. В реальности я не обращал как-то на это внимания, а вот в виртуале это сразу бросается. Наверное, потому что после прыжка телепортом изменения предстают перед тобой сразу, и сознание не успевает перестроиться, как обычно успевает это сделать за обычное время в дороге. Купил билет. Узнал, что время в пути займет от 3 до 4 часов и задумался. Потратить это время на вязание или выйти в реал и поспать, выполнив суточную норму в виде 2 циклов сна за реальные сутки. Подумал, подумал и решил, что посплю в обратной дороге. Благо я не собирался задерживаться в хай-левел локах, так как делать тут квесты – это изощренный вид игрового самоубийства. Внимание! Прибывает рейсовый дирижабль, который следует по маршруту столица Северной провинции. Те, кто купил билеты, пожалуйста, поднимитесь на причальную площадку. Объявление, усиленное магическим аналогом мегафона, вывело меня из раздумий. поднялся на площадку, которая располагалась на высоте около 20 метров над землей. Кроме меня, всех пассажиров было-то всего трое и те НПС. Высокоуровневые локации в монорасовых государствах вообще мало посещаемые игроками места. За исключением городов с большим количеством населения, конечно. Ибо те локации – основное прибежище и место игры основных толп социально ориентированных игроков. А так как социалы составляли примерно 3/4 подписчиков НТ, то можно сказать, что именно в крупных городах была сосредоточена основная масса игроков. Почему так много социалов в мире трона? Да все просто, именно за боли. Воевать и драться в таких условиях не все хотели. А вот сжатое время привлекало много тех, кто просто развлекался в этом мире. Так сказать, проводили время своего отдыха не в реальности, а здесь. В троне было достаточно квестов, чтобы социально ориентированные плательщики могли расти в уровнях. Недавно вот читал новость, что кто-то достиг 100 уровня, ни разу ни на кого не напав, не подняв оружие и не применив ни одного боевого заклинания. Да, социалы росли в уровнях медленнее выбравших боевую стезю, но отрыв не был таким уж катастрофическим. Размышлял на тему тех игроков, что приходят в этот мир, отыгрывать иные роли, нежели боевые, я недолго. Уж больно впечатляющим было прибытие рейсового дирижабля. Он отличался от того, на котором я уже летел, как кит отличается от карася. Это было гигантское воздушное судно. Я даже затруднялся определить размер его газового баллона. У него была 4-палубная гондола. И, насколько я понял, верхние палубы были отведены под каюты, очень похожие на купе поездов дальнего следования. Этот мастодонт мог перевозить до 500 пассажиров за раз и на расстояние в многие тысячи километров. Настоящий небесный исполин. Под впечатлением увиденного я прошел до своего места, пялясь на все вокруг, как настоящая деревенщина, впервые попавшая в фойе Большого театра. Убранство внутренних помещений гондолы было шикарно настолько, что если бы не осознание того, что я в игре, то подумал бы, что мне это все приснилось. Нашел свое место согласно билету. Увы, оно было в среднем ряду, и в окна мне опять не полюбоваться. Стоило мне только усесться, как над ухом сразу же проворковал нежный женский голосок. «Добро пожаловать на борт Цепелина Светловах. Я Млая, ваша бортпроводница. Если вам что-то понадобится, то просто поднимите руку, и я к вам подойду». «Будьте любезны, как отшвартуемся, принесите мне сока, пожалуйста». «Какой сок предпочитает господин?» «Любой, на ваш выбор, Млая. Как будет угодно». И она упорхнула, как бабочка крыльями взмахнув, отрезами короткой юбки. Подача сока на выбор клиента входила в стоимость стандартного билета. А вот обед я заказывать не стал. В таких шикарных воздушных лайнерах это может влететь в немалую копеечку. Вот меня немного удивил подход разработчиков Небесного Трона. В одних местах они плевали на реальность, заменяя ее условностями, а в других упирались до последнего, не желая вводить эту условность. Вот, к примеру, зачем дирижабли? Введи просто летающие при помощи магии гондолы. Но нет. Им так кажется логичнее, и все тут. Хоть кол на голове чеши. Иногда мне кажется, что разрабы любят все внушительное и вызывающее отрыв. И никогда не откажутся от таких исполинов, как тот, в котором я сейчас нахожусь. Сок, принесенный стюардессой, был изумителен. Вот в реале я не люблю такой фрукт, как маракуйя, в любом виде. А тут выпил его сок с превеликим удовольствием. Даже вкусным показался. Немного поглазел поверх стакана на других пассажиров. Но, видимо, они все были НПС. Игроки же, судя по обилию пустых кресел, были офлайн. Ну и черт с ними. Болтать ни с кем я все равно не собирался, а достал спицы и моток пряжи. За время полета попробую освоить хотя бы в черне другой вид плетения. Да, навык профессии можно было прокачать быстрее, если пытаться вязать сложные вещи с магическими узорами. Но вот у меня глубокая убежденность, хочешь стать профи, не лезь сразу строить вершину, а сперва подготовь надежный фундамент. Так и сейчас. Вместо того, чтобы покупать раскройки с рунической вязью и магические нити, я просто осваивал разные приемы вязания. Точнее, те три вида схем, описание которых я купил в заповеднике. Зато потом, когда я освою базу, дальнейшее обучение профы станет намного легче. Спицы то и дело заплетались или сталкивались. Часто соскальзывала нить. Но, на мое удивление, все эти неудачи не приводили меня в бешенство. А вот когда узор плетения начал складываться уверенно и как бы сам собой, ты меня настолько захватил сей процесс, что когда цепелин прибыл на нужный мне причал, я уже связал чуть ли не треть от запланированного метрового шарфа. И опять, как в первый раз, время полетело совершенно незаметно. Кажется, я понимать начинаю тех людей, кто в реале посвящает свое свободное время этому хобби. Занятие это затягивает ничуть не меньше, чем рыбалка. Через 5 минут наш цепелин пришвартуется к швартовой мачте небесной тропы. Всех паломников просьба приготовиться к выходу. Объявление, что я уже по сути прибыл, застало немного врасплох. Пора собираться. Сложил все в инвентарь и приготовился к швартовке. Небесная тропа – путь 3000 ступеней, священное место для любого высокого, даже если он не является почитателем Муары. В отличие от своих лесных собратьев, на первое место в пантеоне богов высокие ставили не Уару, богиню природы, а Перра, бога ветра и гроз. Но эльфы Тараса, которые помнят свои корни, помнят, что все они дети Уары и чтят этот факт. Священная роща – это то место, где к скитальцам, что ушли из великого леса, спустилась сама богиня и сказала им, что они ее дети, и она их любит, несмотря на то, что они покинули лес. Заповедная роща располагалась внутри кратера потухшего вулкана. Говорят, там невероятно красиво, но я не видел ни одного скриншота, так как туда не пускают всех желающих, а только служителей культа Матери Природы. Все остальные паломники же довольствуются тем, что молятся на ступенях, вырубленных в скале, что ведут к кратеру. Надо сказать, что любой игрок может выбрать бога, которому будет служить, а может и не выбирать. Потому как помимо очевидных плюсов, которыми одаривают боги своих почитателей, есть и минусы от такого выбора. Например, принявшие Уару не могут находиться в одной партии и даже гильдии с почитателями Крона, бога огня, так как они боги-антагонисты во вселенной Трона, хотя по мифологии и являются бывшими мужем и женой. Вместе со мной по трапу спустилось более 30 НПС. Игроков же не было ни одного. Сюда далеко добираться, а цель моего пути – колокольчик Панрады, нужен считанным единицам. Этот колокольчик был очень необычной вещью, в его описании говорилось, что любой из живущих может раз в жизни позвонить в него, и тогда сама богиня окинет его своим взором. Надо сказать, что в него не звонил, то не попадя. Эта реликвия охранялась очень надежно.